Моя мать пошла со мной к Детерсу. Встретил нас тычинка очень любезно. Опять, как и годом раньше, снабдил меня всем необходимым и показал нам свою замечательную коллекцию. С той весны бабочки заняли особое место в моей богородицкой жизни. С той весны я всей душой полюбил природу и до сегодняшнего дня чувствую себя спокойным и счастливым, когда ухожу один в лес, в луга, на реку. А научили меня любить природу моя мать и книга Аксакова «Детские годы Багрова внука». Прошел апрель, май, июнь. Дедушка любил заниматься ботаникой. Ему трудно стало ходить за растениями. Он меня посылал на болото приносить ему различные виды осок, которые было очень трудно определять. Он часами сидел с определителем и с лупой и меня учил ботанике. Одним из признаков осоки является размер и форма язычков и ушек в пазухах листьев, а другим признаком – длина тычинок. А я нарочно чуть-чуть подстригал ножницами эти язычки, ушки и тычинки и с интересом наблюдал, как дедушка начинал волноваться. А волнуясь, он всегда причмокивал краями губ и силился определить, какую редчайшую травку я ему принес. Я подружился со студентами, жившими в нашей квартире. Их было четверо. К ним заходили приятели из других квартир. Они ежедневно отправлялись на пруд купаться, и я увязывался с ними и гордился, когда они заговаривали со мной. Среди них был высокий юноша Каргопольцев, которого на следующую зиму мобилизовали в продотряд. Поехали продотрядовцы куда-то в уезд доставать хлеб, и их спящих ночью убили. Прибыл из Тулы карательный отряд и бронепоезд. Своим огнем он смел с лица земли ближайшую к железной дороге деревню. Каратели арестовали многих крестьян, дознались, кто виновник, и расстреляли. А убитых продотрядовцев с помпой похоронили в городском сквере. На их могилы поставили памятники, гласящие, что здесь лежат герои, павшие в боях за революцию. Среди них был и Каргопольцев. Теперь пионеры ежегодно возлагают на их могилы венки. В память убитого комиссара Михайлова до сих пор называется сквер, где он похоронен. Грозовые тучи нависали над страной. Со всех сторон наступали белые армии. Газеты были переполнены страшными сообщениями о крестьянских восстаниях. Один за другим издавались декреты с угрозами расстрелов. Публиковались списки расстрелянных. Взрослые, читая эти списки, находили своих знакомых, известных в Москве общественных деятелей. Назову бывших сослуживцев отца Щепкина и Астрова, супругов Алферовых, начальницу гимназии Александру Самсоновну и ее мужа-учителя Александра Даниловича. Восстания крестьян происходили в 1919 и 1920 годах на продовольственной почве по всей стране. Согласно декрету, каждой крестьянской семье разрешалось иметь столько-то хлеба на едока и столько-то овса на лошадь. Все излишки подлежали добровольной сдаче. Продотряды посылались их реквизировать. На этой почве и вспыхивали не кулацкие, как указывалось в документах, а крестьянские восстания, которые беспощадно подавлялись. В одном из восстаний запылало 12 богородицких волостей из 21. Да, продотрядовцев убивали, а скольких расстреляли крестьян. Тогда называли астрономические цифры. Наши соседи-студенты вели себя очень скромно, тихо, их и слышно почти не было. По утрам у раковины в ванной комнате они толпились, умываясь. Из-за этой ванной комнаты круто переменилась жизнь нашей семьи. Бабушкина собачка Ромочка родила щенят в ванной комнате, в тряпках возле раковины. И нас, и Арнольдов она принимала спокойно. А на студентов набрасывалась, скалила зубы, рычала. Одного из них звали Борис Руднев. Он был большевиком и организовывал в Богородицке «Сокмол», как тогда называли комсомол, и пытался ухаживать за нашей Соней. Даже в Сокмол собирался ее рекомендовать. Однажды он пошел умываться. Ромочка бросилась на него. Он ткнул ее ботинком, а она его укусила в ногу. То ли от того, что Соня его отвергла, то ли из-за собачьего укуса, или сработала классовая сознательность, так или иначе Руднев отправился в УКОМ и там заявил, что в квартире директора земледелки живут посторонние и мешают студентам заниматься. Наверное, добавил он и о классовых врагах. Прискакало двое верховых с бумажкой о выселении нас в 24 часа. Моя мать бросилась в учреждение на букву «Ж» и получила ордер на дом, известный в городе под именем «Трактир Васильева». Возчик погрузил на подводу вещи, и мы покинули квартиру, где прожили около 8 месяцев. С большим огорчением прощались с нами Арнольды, с которыми за время совместной жизни мы близко сошлись. Я тоже был очень огорчен и жалел, что покидаю лес, пруд, луг, и что моя коллекция бабочек не будет пополняться. И был я в душе оскорблен. Это чувство оскорбления. Тебя обижают, тебя притесняют, тебя выгоняют, тебя не принимают только потому, что ты сын своего отца. Чувство это, которое зародилось во мне, еще когда нас выселяли с усадьбы Бобринских, с этого второго выселения, вполне осознанное, тяжкой ношей давило меня в течение большей части моей жизни. 5. Трактир Васильева находился на обширной Екатерининской площади. Ее пересекала центральная Екатерининская улица. В геометрической фигуре утвержденного Екатериной плана города она являлась биссектрисой среди веерообразно расходящихся улиц. На площади со столь громким названием дома стояли невзрачные, деревянные, она заросла овечьей травкой. Там ходили куры и гуси, паслись привязанные к кольям телята. Самым ветхим домом был покосившийся и в одну сторону, и в другую трактир. Сохранилась акварель бабушки, изображающая этот дом. 7 окон по фасаду, 4 окна сбоку. Окна заколочены, полусгнившая тесовая крыша посреди провалилась. Щели в крыше зияют. Еще до революции за ветхостью он был заброшен, никто в нем не жил. А при нашем вселении дом принадлежал зятю покойного владельца по фамилии Кучеренко, который со своей семьей жил в том же дворе, в небольшом, чисто выбеленном доме. Чем он занимался, не помню. Жена его отличалась дебелостью и в свое время родила тройню. 3 совершенно одинаковых мальчишек. По двору бегали и другие маленькие кучеренки. И жил придурковатый и холостой брат хозяина. В хлеву откармливалась свинка на свадьбу этого брата. Но хозяин нам жаловался, что никак не может подыскать ему невесту. Единственное преимущество трактира Васильева состояло в его просторных 4 комнатах. Правда, в первой жить было нельзя. Ее половину занимала стойка с широкими полками, за которой, верно, еще в середине прошлого столетия стоял папаша Васильев и наливал приезжим мужикам по чарочке водки. Но и в других комнатах из-за разваленных печей и зиявших в стенах щелей жить было мало удобно. А дожди лили почти ежедневно, и замшелая тесовая крыша протекала. Случалось, среди ночи проснешься, а на лицо капает. Мы знали, где текут ручьи, и ставили на пол тазы, ведра, кастрюли, графский тёп и огромную деревянную графскую лохань. Приходили печники и плотники, покачивали головами и вновь уходили. Ремонтировать дом было невозможно. Да и где взять материалы и деньги? А вже прямо сказали: «Ищите сами, где хотите». И с той поры, когда мой отец возвращался со службы, он, моя мать, я, а иногда и мои младшие сестры ежедневно уходили искать квартиру. Сегодня прочесывали одну улицу, завтра другую, послезавтра третью и так далее. Для дедушки и бабушки нашли комнату возле квартиры Трубецких. Она должна была освободиться через месяц. А для нашей семьи ничего не находилось. Кроме продолжающейся эпидемии тифа, в городе и в уезде вспыхнули эпидемии холеры и дизентерии. Холеру удалось победить благодаря энергичным действиям врачей. Была неделя, когда лишь мой отец сидел в уздравотделе. Все остальные служащие отправлялись в уезд на борьбу с холерой. В земледелке заболел дизентерией сын тамошнего преподавателя Вилинского, 4-летний кудрявый мальчик Юрочка. Он совсем умирал, и доктор Никольский сказал: «Единственное, что может его спасти, это виноградное вино». Его родители готовы были отдать за бутылку любую ценность. Выручила наша тетя Саша. Только у нее во всем городе нашелся портвейн. Она отдала бутылку. Мальчик был спасен. А мы получили изрядное количество муки и круп. Также с дореволюционных времен у тети Саши береглась штука темно-серого английского сукна, завернутая в мешковину. Сколько в ней было аршин, не знаю, но весила она много. Тетя Саша говорила, что бережет ее про самый-самый черный день, когда есть будет нечего. Много у нас было черных дней. Сукно лежало. Тетя Саша его завещала своей крестнице Маше и продолжала беречь. Перевозила с квартиры на квартиру. И только во время последней войны, когда она погибала от голода, решилась променять сукно на продукты. Его развернули. Оно казалось совсем гнилым и распалось на куски. На этот сюжет можно было бы написать потрясающий рассказ. Из Петрограда приехал на кормление наш двоюродный брат Кирилл Голицын, да еще с приятелем Мишей Полесским. Питались мы главным образом на те скудные продукты, какие меняли на базаре за графские шмотки. Словом, пришлось моей матери сказать Кириллу и его приятелю: «Дорогие мои, в гости к нам приходите, а живите в другом месте». Оба юноши нашли квартиру в пригородной деревне Визовки, поступили на работу в контору угольной шахты. Изредка у нас появлялись, а среди зимы вернулись в Петроград. В Богородицке было несколько врачей. Бурцев при военном комиссариате, Поспелов, заведующий уздравотделом и, следовательно, начальник моего отца, Самородская, педиатр, Жарковский, дантист. Но жители Богородицка и уезда любили и уважали только одного врача – Алексея Ипполитовича Никольского. Заболел дедушка. Никольский сделал ему операцию простаты. Мы несколько раз ходили к нему в больницу. Это было совсем недалеко. Дедушка поправился, но Никольский посоветовал ему еще остаться. Почему? Очень уж тревожное наступило время. Вспоминая сейчас доктора Никольского, скажу, что таких врачей, каким был он, сейчас нет. Высокий, подтянутый, седой, с седыми усами, с внимательными, смотрящими из-под очков темными глазами, он ходил прямо, скорым шагом. Какая была у него специальность? А тогда у врачей не спрашивали. Он был просто врач с большой буквы. Лечил от любых болезней. Производил самые сложные по тем временам операции. Как заведующий Богородицкой больницы, занимался административными и хозяйственными делами. К серьезным больным вставал по ночам, выезжал в уезд. Тогда в больнице не было рентгена, и лабораторные анализы делали самые примитивные. А Никольский славился как замечательный диагност, с полуслова, с первого осмотра знавший, чем болен его пациент. Он сам рассказывал, как пришла однажды к нему баба и сказала, что у нее в правом боку овца жует. И он сразу понял и помог бабе. Больные верили ему, и эта вера способствовала их выздоровлению.